Глава 10. Весь день у нас с Картом прошел в магазинах. Сначала мы выбирали для меня голографер. Нас сразу же взял в оборот продавец, интересуясь, для каких целей нужен аппарат. Не желаем ли мы делать голограммы во время путешествий? Если да, то есть прекрасные серии для туристов. Ах, мы не туристы? Тогда, значит, собираемся сделать семейные снимки. Тут он, правда, понял, что погорячился, учитывая, что мы с Картом принадлежим к несовместимым расам. Предполагать в нас пару было опрометчиво, и продавец быстро исправился. Наконец он сделал последнюю попытку и угадал. Странно, что не подумал об этом сразу, ведь я оделась в синий комбинезон, который мне выдали на крейсере, и было очевидно, что это униформа. «Значит, вам нужен голографер для работы». Поскреб подбородок мужчина. «Тогда сюда». Он провел нас в соседний зал, где находились профессиональные модели. «Учитывая вашу расу и телосложение, я бы порекомендовал модели серии Антроликс. Они предназначены именно для гуманоидов, и к ним предлагается широкий выбор объективов для различных съемок. Также данные модели...» И он пустился в описании, наглядно нам все демонстрируя. Я выбрала один из лучших по характеристикам голограферов, а в дополнение к нему кучу сопутствующих товаров и необходимых, на мой взгляд, вещей. Заказ у меня получился весьма приличный, и я даже стала опасаться, что средств, которые мне насобирал экипаж, не хватит. Пусть даже Карт выбил мне внушительную скидку, как оптовому покупателю, но нет. Хватило и даже осталось, а на средства, выделенные командором, мы приобрели специальный печатный аппарат для голограмм и несколько упаковок тонких пластиковых листов. Продавец с нами весьма любезно распрощался, клятвенно заверил, что все покупки привезут в космопорт, к нашему шаттлу, и выразил надежду, что мы еще когда-нибудь посетим данный магазин. А еще я поинтересовалась, где тут поблизости магазин спецодежды. У меня почему-то была твердая уверенность, что мне нужны удобные брюки с кучей накладных карманов и такая же куртка. Неудобно мне в форменном комбинезоне. Магазин различной рабочей одежды находился в 5 минутах полета, и там я приобрела для себя 2 сменных комплекта одежды для работы с голографером. Да-да, я купила те самые штаны с большим количеством карманов, и там же защитный комбинезон для работы с красками. Меня уверили, что ткань его со специальной обработкой и напылением, при этом дышащая, и с нее легко смываются даже самые стойкие красители. Тут времени мы почти не потратили, и, оставив номера терминала и шаттла для курьерской доставки, отправились дальше. Приобрели графический планшет, разумеется, тоже, самой последней модели. Затем посетили магазин для художников, работающих по старинке. Вот тут мы застряли надолго. Некоторые из предметов вызывали у меня щенячий восторг. Другие заставляли поломать голову, как же их использовать. Но подавляющее большинство мне было хорошо знакомо, и я точно знала, что это и зачем нужно. Карта с удобством устроили в кресле с прохладительным напитком. А я погрузилась в мир радуги. К счастью, эта радуга была не из живых существ, лишенных свободы. Обедали мы с Ндежем в городе. Он отвел меня в симпатичное кафе, где мы мило поболтали. Оказалось, что у него на родной планете остались жена и 3 птенчиков, как он их называл. Самый маленький был еще оранжевым, и я напоминала Карту его младшенького, чем и привлекла к себе внимание. Когда покончили с едой, штурман предложил сходить в большой торговый центр. Он хотел выбрать подарки для семьи, а я обрадовалась возможности купить себе что-нибудь, кроме рабочих инструментов. Разные женские мелочи, кое-что из одежды и всякие штучки в каюту. Раз уж командор разрешил, надо пользоваться. С Картом было весело. Во время наших блужданий я поинтересовалась, с чего это вдруг штурман такого серьезного корабля и вдруг в сопровождении у меня, простого художника. Оказалось, он так и так собирался на планету. У него выходной, но Ндежи не употребляют алкоголь и наркотики и не изменяют своим половинкам. так что походы по барам и борделям его не интересуют. А я ему симпатична, так почему бы не помочь птенцу? В гостиницу мы явились только к вечеру, безумно уставшие от целого дня блуждания по магазинам, но довольные. Штурман приобрел все, что планировал, и сразу же отправил подарки межгалактической почтой к себе домой. А я... Ну, мне вообще все было дико интересно. Это оказалась моя вторая планета в новой жизни. Но если вдуматься, что я видела на Шандире? Оазис, пустыню, крошечное местное поселение и все. Воспоминания о ней остались самые безрадостные. Поэтому сегодня я наслаждалась каждой минутой. И не важно, что это была служебная поездка. Не важно, что почти весь день мы провели, делая покупки. Ведь вокруг был новый, неизведанный мир, новые люди и не люди. И все они куда-то спешили, занимались какими-то своими крайне важными делами. После спокойных, размеренных дней на корабле и еще более унылых дней в рабстве, это было как глоток воды в знойный день. Жизнь вокруг кипела. И мне все безумно нравилось. Наверное, я действительно городская жительница, потому что вся суета и постоянное хаотическое движение вокруг казались естественными и закономерными. Я уверенно лавировала в толпе, когда мы гуляли по торговым центрам, не сбиваясь шага, обгоняла или обходила покупателей. Довольно равнодушно проходила мимо витрин тех магазинов, которые мне не были нужны. Даже к голографической рекламе привыкла быстро и уже не таращилась, разинув рот на растяжки и плакаты. «Командор!» Раскатисто поприветствовал лакера штурман, входя в гостиную нашего общего номера. «Ну как, Карт? Все сделали? Олесю не потерял?» Донесся издалека голос Ниоки. «Обижаешь, Акир? Жива, здорова! Мы сегодня все купили, так что завтра можем просто погулять. Можно?» «Можно», — ответил командор, появляясь из своей спальни. «Олеся, как прошел день?» «Успешно», — улыбнулась я. «Устали, правда, ужасно. Но мы все выбрали и заказали». «Хватило тебе на голографическое оборудование? Сколько вы потратили со счета экспедиции?» «Голографер! И все к нему она сама оплатила. Парни не поскупились, перевели достаточно. А с твоего счета мы купили принтер для голограмм, краски и графический планшет», — ответил за меня Карт. «Ну и как ты приказал?» — добавил он после небольшой заминки. «И все?» — скинул брови командор, после чего вбил что-то в наручном коммуникаторе. «В таком случае, полагаю, небольшая часть сэкономленных средств пойдет Олесе в качестве премии. Ведь я в любом случае оплатил бы все оборудование, в том числе запасное, и пользовалась бы им только она. Другого художника у нас нет. Так что, Олеся, все, что сейчас поступит, это твои премиальные. Можешь тратить их на свое усмотрение». «Спасибо», — осторожно произнесла я. «Но вы уверены? Я ведь пока ничего полезного не сделала». «Никаких «но», — отрезал Акир. «И сколько уже можно повторять? Прекрати со мной спорить. Я командор, и я решаю, что и как». «Есть прекратить спорить», — отчеканила с улыбкой. «Вот так-то лучше. Ужинать пойдем в ресторан или закажем в номер?» Акир вопросительно взглянул на нас и громко окликнул. «Майки, ты как?» Мы с Картом переглянулись и хором ответили. «В номер!» Никаких сил идти куда-либо еще у меня сегодня не было. И, судя по всему, синий птиц тоже устал. Шутка ли, целый день на ногах. «К тому же, мне не во что переодеться», — добавила я. «У меня ведь только один комбинезон, а мы целый день бродили по городу». «А мне вообще все равно», — появился из спальни Майки, вытирая на ходу влажные волосы. «В номере так в номере». За ужином было весело. Помощник Акира рассказывал анекдоты. Карт курлыкающе хохотал. Командор тонко улыбался и лениво помахивал хвостом, реагируя на шутки. Периодически главкошак поглядывал на меня и передергивал ушами, но хоть не принюхивался, и то хорошо. Так что я нисколько не пожалела, что мы не пошли в ресторан. Еда все равно была заказана именно оттуда, и я с наслаждением пробовала новые блюда. Расходились по спальням уже глубоко за полночь. Первым ушел спать Карт, следом за ним потянулся Майки, и мы с командором остались в гостиной вдвоем. «Пожалуй, и я пойду», — поднялась и добавила с улыбкой. «Спасибо за хороший вечер». «Уже уходишь, Олеся?» Акир тоже встал и подошел ко мне. «Ну да. Поздно уже. Пора спать». Задрав голову, я посмотрела в его зеленые глаза. Сейчас, после такого веселого вечера, он уже не казался мне страшным. «Да, уже поздно. Приятных снов, Олеся». С загадочной интонацией пожелал он, после чего наклонился. Провел носом по моей щеке, спустился к шее, вдохнул и только после выпрямился. «Вы опять?» — немедленно расстроилась я. «Я ведь целый день ходила по...» «Ты хорошо пахнешь. Иди», — указал мне подбородком на мою спальню Ниоки. Я помедлила, не зная, как реагировать, но он снова поторопил меня. «Иди», — прошмыгнула я в свою комнату и уже оттуда пробубнила. «Да иду, иду!» Из гостиной донесся отчетливый смешок. Уже лежа в постели, я долго таращилась в темноту, размышляя о том, кто же я такая и откуда взялась. Имя свое вспомнила, что безумно радовало. Но как же этого мало? Сложить картинку своей личности никак не получалось. Художница Олеся Ветрова. Но с какой планеты? Я спрашивала у Карта, есть ли у него предположение о моем происхождении. Но, увы, были планеты, на которых жили люди, но мои имя и фамилия звучали иначе, чем у жителей тех миров. Что ж, оставалось по-прежнему ждать и надеяться. В очередной раз, вздохнув по поводу своей невезучести и утерянной личности, я перевернулась на бок и заснула. Утром планы, которые нам вчера озвучил командор, поменялись. Когда я вышла в гостиную, все трое мужчин уже были собраны и ждали только меня. «Доброе утро!» — поприветствовала их. «Ну что, собираемся и на экскурсию?» «Нет, ситуация требует нашего присутствия на корабле, так что экскурсия отменяется». «А я думала, мы ящерок посмотрим», — расстроилась тут же. «Хорошо, я готова». «В другой раз погуляем, подруга!» — приободрил меня Карт. Кивнув, посмотрела на Акира. «Идем завтракать?» Говорить я ничего, конечно же, не стала, но на самом-то деле была огорчена. Так хотелось увидеть что-нибудь, кроме магазинов. Но не судьба. А еще я осталась без полуразумной ящерицы. И пусть командор согласия не давал, но я надеялась, что он передумал. Подумаешь, маленькая ящерка сидела бы со мной в каюте и развлекала меня. Это собаку или кошку на корабле содержать невозможно. А маленькой пресмыкающейся много места не заняло бы. В гостиничном ресторане мы быстро позавтракали и направились к выходу. Мужчины несли по сумке, а у меня с собой, кроме расчески, никаких вещей не было, так что я шла налегке. Командор отошел к стойке регистрации, чтобы сдать ключи, а я с интересом рассматривала постояльцев. Кто-то только что прилетел, кто-то, наоборот, уже улетал. «Олеся!» Окликнул меня Акир. «Да», — подошла я к нему. «Майки и Карт сейчас улетают с вещами в космопорт, а мы с тобой сначала заскочим в одно место. Готова?» «Да, конечно». «Карт, проверь, все ли покупки прибыли. И позвони Керку, не нужно ли ему чего привезти. По дороге прихватите, если что». Распорядился командор, глядя на Ндежа. «Есть, командор!» Майки подмигнул мне, подхватил сумки свою и Акира и поспешил за штурманом в катер такси, поджидающий за дверью. А следом отправились и мы с командором. Спрашивать о цели поездки я не решилась, так как начальство все равно побаивалось. Очень уж оно, это начальство, неуравновешенное. То орет на меня и обзывает гаремной девицей, то извиняется. То насмехается, то обнюхивает. А то премию незаслуженную дают ни с того ни с сего. Нет уж, лучше буду вести себя, как мышка, чтобы не провоцировать. Так что я слилась с креслом такси и притихла. «Олеся, выходим!» приказал Ниоки, когда катер опустился на землю возле высотного здания. «Есть!» — бросила тихонько, скорее из вредности, чем по необходимости, и выбралась наружу. «Идем!» — также лаконично прозвучал следующий приказ, и командор, не оглядываясь, направился к стеклянным дверям, ведущим внутрь. «Магазин, что ли? А витрины почему-то зеркальные и никакой рекламы. По крайней мере, над входом вывеска отсутствовала». Я поторопилась за ним, вошла внутрь и огляделась. Точно магазин. Причем магазин зоологический. Вокруг нас высились ряды клеток с различными диковинными зверушками, стеклянные аквариумы и террариумы. Неужели... «Покажите нам ваших полуразумных ящериц». Деловито обратился Акир к немолодому продавцу, выбежавшему нам навстречу. «Да-да, конечно. Господа желают ящерку для мальчика или для девочки?» Угодливо поинтересовался торговец. «И позвольте уточнить, какой расы у вас и вашей супруги родился малыш? Ниоки или...» Он, прищурившись, вгляделся в меня. «Или человек?» «Мы не пара», — поморщившись, ответил командор. «Ящерица нам нужна для девочки, человека. Прошу вас, господа, я покажу вам ящериц подходящего размера, которые подойдут именно для девочки». «А какие подошли бы для мальчика?» — не выдержала я и вмешалась в разговор. «Более крупные, госпожа. Мальчики ведь растут быстрее и хотят иметь не совсем уж крошечных питомцев, так что для них обычно выбирают более крупные разновидности, и только самцов». «Правда? Как интересно!» Я торопливо следовала за мужчиной по проходам. «А окраска?» «Окраска? Тут все индивидуально, на усмотрение родителей». Мы, наконец, остановились на другом конце торгового помещения, возле мелкоячеистых клеток. «Вот, госпожа, выбирайте ящерку для вашей дочери», — указал он рукой на одну из клеток. «Это самочки, их берут для девочек». А я с разочарованием смотрела на крохотных, длиной сантиметров в 10, толстых ярко-розовых и красных ящериц с выпуклыми спинами и длинными хвостами. Это и есть те самые полуразумные существа? Какой розовый ужас! «Олеся?» — поторопил меня Акир. «Простите, а можно я посмотрю на тех, которые для мальчиков?» Извинившись взглядом перед командором, спросила продавца. «Вам не нравятся эти? Напрасно. У меня лучший товар. Вы не думайте, это не дикие, отловленные на помойках. Все как одна из питомника, на всех есть документы». «Верю», — поспешила успокоить его. «Но все равно, можно мне посмотреть на других? Я быстро». «Прошу вас». Он свернул к соседнему ряду и указал на другую клетку, большего размера. «Вот эти особи предназначены для подрастающих мужчин». «Ну вот, совсем другое дело. Те присмыкающиеся, которые сидели здесь, были в длину около 20 сантиметров. Их пупырчатые шкурки имели более многоцветные окрасы — синие, зеленые, фиолетовые, оранжевые. У них даже телосложение было немного другим. Голова этих ящериц имела шлемообразную форму, заметно приподнятой затылочной областью. На лбу торчал отросток, напоминающий антенну с шариком на конце. Тельце широкое, с выпуклой спинкой, плавно переходящее в толстый у основания хвост, который к кончику истончался и закручивался смешной спиралькой. Лапы довольно длинные, приспособленные для лазанья по вертикальным поверхностям. Судя по пяти пальчикам, которые заканчивались острыми коготками и маленьким подушечкам-присоскам на ладошках, глаза словно заключены в телескопические трубки из толстых век, в которых свободными оставались только маленькие круглые отверстия для зрачков. Ящерки умудрялись вращать глазами в разные стороны, не согласованно друг с другом. Правый глаз вперед, а левый назад или в сторону. Похоже, угол обзора у этих занятных рептилий не меньше, чем 360 градусов. «Выбрать вам кого-нибудь из этих?» — спросил продавец. «Минуту. Я подумаю», и подошла ближе, рассматривая зверушек. Те тоже обратили на меня внимание и подползли по веткам, на которых сидели ближе к сетке. «А это точно ящерицы?» — с сомнением спросила я. «Почему у них такая странная пупырчатая кожа? И тут рептилии начали издавать звуки, которые больше всего походили на хихиканье. Я подняла брови и всмотрелась, чтобы понять, примерещилось мне или нет. «А какая должна быть?» — удивленно спросил торговец, присматриваясь к своему товару. «Все как обычно. На лапках чешуя мелкая, на туловище выпуклая и бугристая. Не знаю, госпожа, у нас другие не водятся. Только такие». «Странно». Я наклонилась, чтобы рассмотреть получше, и отшатнулась назад, потому что одна из ящерок ткнула в меня когтистым пальчиком и снова издала такой же звук. «Смеетесь?» — погрозила я им пальцем. «И вот голову даю на отсечение». Они захихикали громче, переглядываясь своими вращающимися в разные стороны глазами. Я бросила на Акира быстрый взгляд и едва заметно кивнула подбородком. «Сколько они стоят? Это, конечно, не совсем то, на что мы рассчитывали, но, пожалуй, возьмем одну». «Господин, берите, не пожалеете. Они совсем недороги и крайне неприхотливы. Едят все подряд, никакой специальной диеты, клетки им тоже не обязательны. Где прицепятся, там и спят. Это ведь не редкие животные. Но если вы хотите экзотики, то позвольте я вам лучше предложу». «У нас нет времени, уважаемый», — оборвал его командор. «Это цена за одну особь». И кивнул на ценник, незамеченный мной. «Да, господин. Но я бы все-таки мог предложить вам прекраснейших». «Не надо. Мы действительно спешим. Но если получателю понравится наш выбор...» Неокий издал смешок. «То как-нибудь еще заглянем за другой зверушкой». «Хорошо, хорошо. Так какого именно вам достать? Выбирайте окрас. Хотя я все же посоветовал бы вам прекрасных миниатюрных розовых ящериц для малышки. Эти для девочек крупноваты». «Ничего страшного. Наша девочка довольно рослая и весьма эксцентричная. Ей чего-то совсем не нравится розовый цвет». С непередаваемой иронией в голосе произнес Акир, многозначительно глядя на меня. «Ну что, карапузики?» Наклонилась я к клетке, не отреагировав на подколку. «Кто из вас пойдет со мной?» И тут эти наглые тварюшки дружно развернулись ко мне своими толстыми попами и демонстративно закатали хвостики в спиральки. «Что, никто? И никто из вас даже не хочет полетать на настоящем звездолете?» — спросила я. Несколько ящериц повернули ко мне по одному глазу, но с места не тронулись. Только антенки их двигались, выдавая, что они напряженно размышляют. «Ну, как хотите. Тогда я куплю розовую девчачью ящерицу и воспитаю из нее настоящего астронавта». Я выпрямилась и сделала вид, что хочу отойти от клетки. Ряды пупырчатых нахалят дрогнули. Трое из них, резко передумав, подползли к сетке и пристально уставились на меня. «Так-так, уже лучше. Тогда следующий вопрос. Кто из вас готов быть единственной ящерицей на целом космическом корабле?» И я поочередно пристально посмотрела им в глазенки. Два присмыкающихся, синий и зеленый, помедлили и снова развернулись ко мне хвостами. «Значит, это ты у нас настоящий герой?» — спросила я очаровательного ящера бледно-оранжевого цвета, с тонкими спиралеобразными голубыми разводами на боках и бледно-голубым брюшком, щеками и веками. Потом повернулась к продавцу. «Я выбираю вот этого. Он настоящий мужчина. Именно такой нам и нужен». Командор расхохотался, а торговец озабоченно поскреб яйцеобразную голову. «У вас весьма неожиданный подход к выбору питомцев, но в этом определенно что-то есть. Вы позволите мне пользоваться этим методом подбора ящериц для моих клиентов? Если он у вас запатентован, то прошу сообщить мне номер патента. Я буду честно делать отчисления». «Пользуйтесь», — щедро разрешила я. «Не нужно отчислений». «Благодарю, госпожа. Тогда позвольте мне преподнести вам в качестве признательности кое-какие мелочи для вашего ящера». Разумеется, отказываться я не стала.